Глава 9. Застава. Понедельник, 28 апреля. Время 19:10. Прибыли змеи. Эсэсовцы, особенно офицеры, напоминали Вормуну змей. И штурмбанфюрер СС Эрик Кемпфер не был исключением. Ворман навсегда запомнил один вечер за несколько лет до войны, когда местный полицайфюрер, эсэсовский офицер с довольно высоким званием для провинциального шефа полиции, устраивал прием на своей вилле в предместье Ротинова. Был приглашен и капитан Ворман, как почетный гражданин города и заслуженный офицер германской армии. Ему очень не хотелось идти туда, но Хельга так редко бывала в обществе, и ей до того шли наряды, что он не счел возможным ей отказать. У стены банкетного зала стоял большой стеклянный террариум, в котором шевелился толстый удав длиною около метра. Это был любимец хозяина. Трижды в течение вечера он просил гостей понаблюдать за ним и швырял ему жабу. Но Ворману было достаточно и одного беглого взгляда во время первого кормления. Он видел, как жаба, еще живая, медленно продвигается по пищеводу змеи, беспомощно брыкаясь в тщетной попытке спастись. Это зрелище превратило просто скучный прием в омерзительный. А когда они с Хельгой напоследок проходили мимо террариума, капитан заметил, что змея по-прежнему голодна. Она беспокойно металась по стеклу в поисках четвертой жабы, несмотря на три вздутия на пузе. И сейчас Ворман вспомнил эту змею, наблюдая, как Кемпфер измеряет шагами его кабинет, механически двигаясь от окна к мольберту, потом вокруг стола, и назад к окну. Кроме коричневой рубашки, все на Кемпфере было черное. Черная куртка, черные брюки, черный галстук, черный кожаный ремень, черная кобура и черные сапоги. Стальной череп на фуражке, молнии СС и офицерская петлица на воротнике были единственными яркими пятнами во всей его форме, придавая ей сходство с блестящей чешуей ядовитой болотной змеи. И еще Ворман заметил, что Кемпфер порядком постарел со времени их последней случайной встречи в Берлине 2 года назад. «Ну уж не так сильно, как я», — вкралась едкая мысль. Майор СС хоть и был на 2 года старше, из-за своей стройной фигуры выглядел намного моложе Вормана. К тому же у него были густые светлые волосы, еще не тронутые сединой. Настоящий образец арийского совершенства. «А почему у тебя всего один взвод?» Наконец спросил капитан. В сообщении ведь сказано, что едут 2. А потом добавил. «Вообще-то я думал, что здесь будет целый полк». «Нет, Клаус». Снисходительно улыбнулся Кемпфер, продолжая бессмысленно шагать по комнате. «Конечно, и одного взвода вполне хватило бы, чтобы справиться с твоей так называемой проблемой. Поверь, мои солдаты очень опытны в этих делах. И я взял с собой 2 взвода лишь только потому, что это просто короткая остановка на моем дальнейшем пути». «Так где же 2-й взвод? Собирает цветочки?» «В каком-то смысле, да». Улыбка Кемпфера была не из приятных. «Что это значит?» – недоуменно спросил Ворман. Кемпфер снял шинель и фуражку и швырнул их прямо на стол. Потом подошел к окну, выходящему на деревню. «Терпение. Сейчас сам все увидишь». Ворман нехотя подошел к окну. Кемпфер прибыл всего 20 минут назад, а уже пытался нагло узурпировать власть на заставе. Сперва в сопровождении своих солдат он без малейшего колебания вошел в крепость. Ворман надеялся, что мост через ров уже достаточно слаб, но его надежды не оправдались. Опель майора и грузовик с солдатами проехали без происшествий. После этого он приказал сержанту Остеру, ворманскому сержанту Остеру, проследить за тем, чтобы все эсэсовцы были немедленно расквартированы, а затем парадным шагом вошел в кабинет Вормана и бодро отсалютовал Хайль Гитлер, будто тот был новым мессией. «Похоже, ты сильно продвинулся со времени прошлой войны», — заметил капитан, наблюдая за темной деревней. «И СС тебя, кажется, вполне устраивает». «Я действительно предпочитаю СС регулярной армии, если тебя это интересует. Я считаю, что это более эффективная сила». «Да уж, наслышан». «И я покажу тебе, Клаус, как эффективность решает любые проблемы. А решение проблем – это выигранная война». Он указал в окно. «Вот, посмотри». Сначала Ворман ничего не увидел, но потом заметил какое-то шевеление на краю деревни. Это была группа людей. Приближаясь к замку, они вытягивались в неровную цепь. Эсэсовцы гнали прикладами 10 деревенских жителей. Ворман был потрясен, хоть и ожидал увидеть нечто подобное. «Ты с ума сошел? Это же румынские граждане. Румыния наш союзник. Значит, немецких солдат будут потихоньку убивать эти румынские граждане, а я должен спокойно смотреть на это. Я думаю, генерал Антонеску не станет поднимать большого шума из-за смерти десятка деревенских мужланов. Но ты ничего не добьешься, убив их». «О, Господи, да я пока не собираюсь никого убивать. Но из них получатся прекрасные заложники. Я пустил в деревне слух, что если хоть один немецкий солдат умрет, то эти 10 будут тут же расстреляны. И 10 других за каждого последующего солдата. И так будет продолжаться до тех пор, пока убийца не успокоится или пока в деревне не кончатся жители». Ворман с отвращением отошел от окна. «Так вот она, новая Германия. Этика главной расы. Вот, оказывается, как надо выигрывать войну». «Все равно ничего не получится», — убежденно сказал он. «Все получится». Самодовольство Кемпфера было просто невыносимо. «Всегда получалось и всегда будет получаться. Этих партизан подбадривают дружеские хлопки по спине их же собственных собутыльников. И они чувствуют себя героями до тех пор, пока не начинают умирать их товарищи. Или пока не будут наказаны их жены и дети. И тогда они снова превращаются в добрых невинных крестьян». Ворман начал лихорадочно искать способ, как спасти мирных жителей. Он был уверен, что они не имеют к убийствам ни малейшего отношения. «Нет, на этот раз все обстоит по-другому». «Вряд ли. Мне кажется, Клаус, что в таких делах у меня опыта все же больше. Я прошел хорошую школу. В Аушвице, если не ошибаюсь. Да, я многому научился у коменданта Гесса». «Тебе нравится учиться?» Ворман схватил со стола фуражку майора и швырнул ему прямо в руки. «Тогда я покажу тебе кое-что. Пошли со мной». Действуя быстро и решительно, и не давая Кемпферу времени на расспросы, он повел его вниз по лестнице, потом через двор и уже по другой лестнице в подвал. На секунду Ворман остановился у разрушенной стены, зажег лампу и первым двинулся в страшное нижнее подземелье. «А тут прохладно», — заметил Кемпфер, зябко потирая руки. Изо рта у него шел пар. «Мы храним здесь тела. Все 6». «Как, ты еще не отправил их на родину?» «Я счел неразумным отправлять их поодиночке. Могут поползти разные слухи, а это будет нехорошо для престижа немецкой армии. Я хотел забрать их с собой, когда буду уходить с заставы. Но, как ты знаешь, моя просьба о передислокации была отклонена». Он остановился перед накрытыми трупами и к своему неудовольствию отметил, что простыни кем-то потревожены. Конечно, все это мелочи. Но он понимал, что последнее, что можно сделать для погибших солдат, это отнестись к ним с подобающим уважением. Уж если им приходится ждать, пока их отправят домой, так пусть они ждут в покое, в чистой форме и под аккуратными саванами. Капитан подошел к первому солдату, которого убили совсем недавно, и приподнял простыню над его головой и плечами. «Это рядовой Реммер. Посмотри на его горло». Кемпфер повиновался, но выражение его лица нисколько не изменилось. Ворман опустил простыню и приподнял следующую, держа лампу так, чтобы майору хорошо было видно развороченное горло трупа. Потом он проделал то же самое и с остальными убитыми, оставив самую страшную жертву напоследок. «А теперь рядовой Люц». И, наконец, Кемпфер тихонько ахнул. Но и Ворман чуть не выронил свой фонарь. Голова Люца была перевернута. Макушку кто-то приставил к плечам, а разорванная шея уходила в темноту. Ворман осторожно вернул голову в нормальное положение и поклялся найти того, кто так по-свински поступил с погибшим товарищем. Он тщательно укрыл тела простыней и повернулся к Кемпферу. «Теперь понятно, почему заложники не помогут». Майор ответил не сразу. Вместо этого он сплюнул на пол и молча направился к лестнице. Ворман чувствовал, что Кемпфер глубоко потрясен, но старается не показывать виду. «Этих людей не просто убили», — наконец задумчиво протянул эсэсовец. «Но убили с особой жестокостью». «Вот именно. И это говорит о полном безумии того существа, с которым мы здесь столкнулись. Поэтому жизнь десятерых крестьян не будет иметь для него абсолютно никакого значения». «А почему ты говоришь «того существа»?» Ворман выдержал насмешливый взгляд майора. «Потому что мне еще неизвестно, кто это. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что с наступлением темноты убийца беспрепятственно приходит и уходит, когда пожелает. И никакие меры не позволяют нам поддержать безопасность». «Меры не позволяют?» – переспросил Кемпфер, снова став смелым и решительным, как только они выбрались из подвала и вошли в теплые и светлые комнаты Вормана. «Потому что ответ лежит не в каких-то там мерах. Страх. Вот где главная мера. Заставь убийцу бояться убивать. Пусть он испугается той цены, которую заплатят его товарищи за то, что он убивает. Страх. Вот что является основой безопасности. Так было во все времена. А что, если этот убийца похож на тебя? Вдруг ему тоже наплевать на жизни этих бедняк?» Кемпфер не ответил. Тогда Ворман решил развить свою мысль. «Твоя теория страха не сработает именно там, где орудует убийца, похожий на тебя самого. Поимей это в виду, когда будешь возвращаться в свой Аушвиц». «Ну, кстати, я туда больше не поеду», — с нескрываемой радостью сообщил майор. «Как только я все здесь закончу, на это мне потребуется день или два, я немедленно отправляюсь на юг в Плоеште». «Не вижу в этом большого смысла», — иронично заметил Ворман. «Все синагоги там и без тебя уже сожгли. Остались одни нефтяные заводы». «Давай-давай, Клаус, продолжай в том же духе», — процедил сквозь зубы эсэсовец, едва заметно покачивая головой. «Говори, пока можешь. Когда я буду в Плоеште, ты уже себе не позволишь такого тона». Ворман опустился за свой шаткий письменный стол. Его просто воротило от Кемпфера. И теперь он смотрел на фотографию своего младшего сына Фрица, которому недавно исполнилось 15 лет. «И все же я действительно не понимаю, что интересного ты можешь найти для себя в Плоеште». «Ну уж, конечно, не бензиновые заводы. О них пусть заботятся армейские тыловики. А я буду заниматься железной дорогой». Ворман продолжал смотреть на фотографию сына и как эхо повторил последние слова Кемпфера. «Железной дорогой». «Да, ведь Плоеште – крупнейший железнодорожный узел Румынии. А значит, и самое удачное место для нового центра переселения». Ворман невольно вздрогнул и поднял голову. «Ты хочешь сказать, что там все будет как в Аушвице?» «Именно. Кстати, Аушвиц тоже узловая станция, потому там и построили лагерь. Для эффективного перемещения раз нужно быть в центре сети дорог. Так что с транспортом нам, можно сказать, крупно повезло. Ведь из Плоеште бензин отправляют во все концы государства». Он развел руки в стороны, потом снова соединил их. «А из каждого уголка Румынии туда будут приходить вагоны с евреями, цыганами и прочим мусором, который еще остался в этой стране». «Но ведь это же не оккупированная территория. Как же можно?» «Фюрер не хочет, чтобы нежелательные элементы в Румынии оставались без должного внимания. Правда, Антонеску и Железная гвардия уже снимают евреев с ответственных постов. Но у фюрера есть более радикальный план. В СС он известен под названием «Румынское решение». И чтобы его осуществить, рейхсфюрер договорился с генералом Антонеску, что наша мертвая голова покажет им образец того, как следует действовать. И меня выбрали для этой миссии. Я буду комендантом лагеря в Плоеште». Ворман с ужасом обнаружил, что не в состоянии отвечать, а Кемпфер тем временем углубился в свой любимый предмет. «Ты знаешь, Клаус, сколько в Румынии евреев?» «По последним подсчетам, 750 тысяч. А может быть, уже целый миллион. Пока этого никто не знает. Но когда подсчитывать начну я, это станет точно известно. Кроме того, в стране полно цыган и масонов. И что еще хуже, мусульман. В общей сложности 2 миллиона подлежащих ликвидации». «Если бы я только знал», — сказал Ворман с издевкой, закатывая глаза. «Я никогда бы не поехал в такую ужасную страну. На этот раз Кемфер все прекрасно расслышал. «Смейся, смейся, если тебе от этого легче. Но вот увидишь, скоро Плоешти станет очень важным пунктом. Ведь сейчас мы даже из Венгрии вынуждены везти евреев в Аушвиц, тратя на это уйму времени, сил и горючего. А когда заработает лагерь в Плоешти, то, я думаю, многих из них начнут отправлять именно туда. И как комендант я стану одной из центральных фигур в СС. И во всем Третьем Рейхе. И тогда придет мой черед посмеяться». Но Ворман и не смеялся. Вся эта идея показалась ему просто жуткой. Однако что он мог сделать? Он вновь почувствовал свое бессилие и с грустью вынужден был признать, что горький смех остается его единственной защитой от этого мира, которым правят безумцы, и от сознания того, что он офицер армии, позволивший им прийти к власти. «А я и не знал, что ты художник», — сказал вдруг майор, останавливаясь у Мольберта, будто только что заметил его. Некоторое время он молча изучал картину. «Я думаю, что если бы ты потратил на поиски убийцы столько же времени, как на этот отвратительный рисунок, то некоторые из твоих солдат были бы еще живы». «Отвратительный? Интересно, что ты в нем нашел отвратительного?» «А силуэт трупа на веревке. Это что, по-твоему, должно радовать глаз?» Ворман вскочил и подошел к Мольберту. «О каком еще трупе ты говоришь?» Кемфер ткнул пальцем в холст. «Ну вот здесь, на стене». Ворман уставился на полотно. Сперва он не увидел ничего, кроме серого фона стены, изображенного им несколько дней назад. Даже и намека нет ни на какой... Хотя у него перехватило дыхание. Слева от окна, за которым сияла залитая солнцем деревня, по нарисованной стене шла тонкая вертикальная линия, заканчивающаяся темным пятном, очертания которого можно было принять за силуэт повешенного. Он смутно вспомнил, как рисовал и эту линию, и эту форму, но никоим образом не хотел вложить в них столь зловещее содержание. Однако он не мог позволить Кемферу доказать свою правоту, а значит, не мог и признать своей досадной оплошности. «Уродство, Эрик, как и красота, больше всего зависит от взгляда наблюдателя», — философски развел руками Ворман. Но Кемфер пропустил это мимо ушей. «Очень хорошо, Клаус, что твоя картина уже почти готова», — сказал он. «Потому что пока я здесь, я не смогу позволить тебе приходить сюда и заниматься художеством. Хотя, когда я уеду в Плоешти, ты сможешь продолжить». Ворман ожидал услышать это, и ответ был готов. «Тебе не придется беспокоиться. Это мои комнаты». «Вынужден поправить тебя. Теперь это мои комнаты. Вы, вероятно, забыли, что я старше вас по званию, гер-капитан». Но Ворман лишь презрительно усмехнулся. «Ты думаешь, для меня много значит твое звание в СС?» «Да это пустое место. И даже хуже, чем просто пустое место. Любой мой самый зеленый капрал и то в 100 раз больший солдат, чем ты. И к тому же он в 100 раз человечнее». «Осторожнее, капитан. А то самой большой наградой для вас может остаться этот ржавый железный крест, полученный еще в прошлой войне». И тут Ворман почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Он сорвал с груди черной серебряной окантовкой мальтийский крест и сунул его в лицо Кемферу. «Да тебе такой в жизни не заслужить. По крайней мере, настоящий, как этот. Без мерзкой свастики посередине. Довольно». «Нет, еще не довольно. Ваша хваленая СС убивает одних безоружных, детей, женщин. А я заслужил этот крест, когда сражался на равных с мужчинами, которые стреляли в меня». «И мы оба знаем». Тут голос Вормана опустился до яростного шепота. «Как тебе не нравится враг, который может за себя постоять?» Кемфер весь подался вперед, почти вплотную приблизив свой нос к лицу Вормана. Его водянистые голубые глаза гневно сверкали. «Твоя великая мировая война давно уже в прошлом. Теперь эта война стала великой, и это моя война. Та старая была твоей, но она проиграна, кончилась и всеми забыта». Ворман не смог сдержать улыбки. Наконец-то он на верном пути. «Нет, не забыта. И никогда не будет забыто, как и твоя храбрость в Вердене». «Я предупреждаю тебя», — зашипел штурмбанфюрер. «Я тебя заставлю», — и он злобно щелкнул зубами. В этот момент Ворман начал медленно приближаться к нему. Он больше не мог терпеть речей этого белобрысого выскочки, говорящего об убийстве миллионов беззащитных людей, с той же легкостью, с которой позволительно обсуждать лишь меню обеда. Ворман не делал никаких угрожающих жестов. Однако Кемфер при его приближении с опаской отступил назад. Капитан спокойно прошел мимо него и распахнул настежь дверь. «Вон отсюда!» «Да как ты смеешь? Вон!» Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. В какой-то момент Ворман даже подумал, что Кемпер вот-вот начнет драться с ним. Капитан знал, что эсэсовец находится в лучшей физической форме, чем он, хоть и слабее морально. Наконец Кемпфер не выдержал и отвел взгляд. Ему было нечего сказать. Они оба знали правду о штурмбанфюрере СС Эрике Кемпфере. И через мгновение тот схватил шинель и пулей выскочил из комнаты капитана. Ворман тихо закрыл за ним дверь. Какое-то время он стоял неподвижно. На этот раз он не выдержал. Но ведь раньше мог с легкостью контролировать себя. Ворман подошел к мольберту и тупо уставился на картину. И чем пристальнее он смотрел на странную тень на стене, тем сильнее она напоминала ему висящий труп. В конце концов, это начало его раздражать. Он хотел, чтобы в центре внимания была солнечная деревня, а сейчас не мог думать ни о чем, кроме этой проклятой тени. Наконец он оторвался от картины, подошел к столу и снова взглянул на фотографию сына. Чем больше ему встречалось людей, похожих на Кемпфера, тем сильнее он беспокоился за Фрица. Ворман гораздо меньше волновался за Курта, своего старшего, когда в прошлом году тот участвовал в боевых действиях во Франции. Курту уже 19, он капрал и взрослый мужчина. Но Фриц... Что они сделали с ним, эти нацисты? Сперва каким-то образом его заставили вступить в Гитлерюгенд. Дальше больше. Когда Ворман последний раз приезжал домой в отпуск, ему было очень больно слышать из уст 14-летнего мальчика весь этот бред о превосходстве арийской расы и наблюдать, как его сын с восторгом и ликованием восхваляет великого фюрера, награждая его качествами, достойными разве что Бога. Нацисты отнимали у него сына прямо на глазах, превращая мальчика в такую же змею, как и Эрик Кемпфер. И Ворман чувствовал, что ничего не может с этим поделать. Ничего не мог он поделать и с самим Кемпфером. Он был не вправе контролировать действия офицера СС. Если тот решил расстрелять румынских крестьян, то воспрепятствовать этому можно только лишь силой. А этого он делать не мог. Все же Кемпфера прислало сюда командование. И если его арестовать, это будет открытым неподчинением. Прусское воспитание Вормана не позволяло ему допустить даже мысли об этом. Недаром армия была его домом, работой, всей жизнью. Четверть века он честно отдал ей день за днем. И бросать вызов сейчас он чувствовал себя абсолютно беспомощным. И вот он снова в Польше. Познань. 1,5 года назад. Только что закончился бой. Его солдаты уже разбивали лагерь, когда у леса послышались автоматные очереди. Капитан отправился на разведку. На опушке эсэсовцы выстраивали евреев, мужчин и женщин всех возрастов, стариков, детей, и расстреливали их. Когда тела скатывались в вырытую за ними канаву, их места занимала следующая шеренга. Кровь смешивалась с землей, в воздухе пахло кардитом, а над лесом неслись предсмертные крики раненых, которых заживо заваливали свежими трупами. Тогда он чувствовал себя таким же беспомощным, как и сейчас. Он был не в состоянии сделать войну такой, чтобы солдат сражался против солдата. Как теперь не в силах остановить ни ту тварь, что убивает его людей, ни Кемпфера, собравшегося расстрелять мирных граждан. Ворман тяжело опустился на стул. «Да и кто он такой, чтобы переделывать этот мир? Не стоит и пробовать». Все равно с каждым днем все меняется к худшему. Ему вспомнилось детство. Тогда он был счастлив, что родился вместе с веком, веком надежд и обещаний. Но каждый год нес лишь новые разочарования. И вот он дожил до участия в войне, которую так и не мог понять. И все же ему хотелось этой войны. Он много лет мечтал свести счеты с теми, кто завладел его страной в 18-м. обременил ее непосильными репарациями, а потом втирал в грязь год за годом. И вот его час пробил. И он принял участие в нескольких победоносных сражениях, еще раз доказавших, что вермахт остановить невозможно. Но тогда почему же так скверно у него на душе? И почему вместо фронта он хочет оказаться в Ротенове с Хельгой? Почему благодарит Бога за то, что его отец, тоже кадровый офицер, погиб в предыдущей войне и теперь не видит всех этих зверств и жестокостей, творящихся как бы во имя Родины? И все же, несмотря на смятение, горечь и боль, он не сдавался. Неужели еще жива в нем надежда? На что? Ответ приходил ему в сотый, нет, в тысячный раз. В глубине души Вормун верил, что немецкая армия переживет нацистов. Политики приходят и уходят, а армия так и остается армией. И если только у него хватит сил, он доживет до того дня, когда немецкое оружие одержит победу, а Гитлер и его банда с позором уйдут в небытие. Он очень хотел верить в это. Ему было необходимо верить. И еще, вопреки здравому смыслу, он надеялся, что угроза Кемпфера произведет желаемый эффект, и убийства наконец прекратятся. Но если этого не произойдет, и еще один немец умрет этой ночью, Вормун знал, кого в таком случае он хотел бы увидеть мертвым.